Блеклый рассветный луч осторожно пробирался по стене бабушкиной спальни. Эва лежала на огромной кровати, укрытая цветным покрывалом. В глазах еще не погас сон, и лицо бабушки стояло перед ней как живое. Черное, морщинистое, доброе и печальное. Эва торопливо закрыла глаза, надеясь уснуть снова, чтобы еще раз, хоть на миг, увидеть бабушку. Она полежала несколько минут, но сон не возвращался. Вздохнув, Эва откинула покрывало и спустила ноги с кровати. Осторожно ступая, пошла к дверям. Дом казался пустым, спящим, но с кухни уже доносился слабый звон посуды и тихое пение оба. Эва, обрадовавшись, повернула было туда, но в это время, мимо не заметив ее, на кухню прошел Эшу. Эва забеспокоилась, как бы опять не вышло потасовки. Дождавшись, пока брат войдет в кухню, она бесшумно шагнула следом и украдкой заглянула внутрь. Оба, стоя у плиты, держала над огнем джезву. Она больше не пела. Эшу сидела за столом. «Это для меня, Абинья?» — послышался его вкрадчивый голос. «Для всех. Бери, если хочешь». Налив кофе в чашку, оба, не глядя, поставила ее на стол. Эшу вытянул руку. Не тронув чашки, осторожно накрыл ладонью пальцы оба. «Прекрати, паршивец!» — рявкнула та, вырвав руку и плеснув остатками кофе из джезвы на пол. «Вон отсюда! Сейчас надеру и второе ухо!» «Если тебе будет легче, давай!» Физиономия Эшу была грустной и серьезной. «Я заслужил!» «Да что это за проклятие?» — растерялась оба. «Эшу, убирайся с кухни!» «Детка, поверь, я не хотел! Я думал пошутить, только пошутить! Кто же знал, что так получится? Послушай, женщина!» Вскочив вдруг, заорал он так, что оба попятилась к плите. «Я не могу, когда ты сердишься на меня, слышишь? Я виноват! Ну так оторви мне ухо совсем! Стану таким же, как и ты! Ты тогда успокоишься? Оба! Оба! Ну вот! Опять в слезы! Сколько ж можно? Абинья, не плачь! Клянусь тебе, я больше не буду! Я просто скотина, я знаю! Еще хуже твоего мужа!» «Оба вы хороши!» Оба отвесила Эшу, могучий подзатыльник мокрой ладонью. Тот безмолвно стерпел наказание. И молчал, отвернувшись к стене, и мрачно сопя, пока оба, давя всхлипы, вытирала лицо полотенцем. Эва в тени коридора боялась даже пошевелиться. Понемногу оба успокоилась. Аккуратно расправив сырое полотенце на спинке стула, горько вздохнула, вытряхнула сигарету из лежащей на столе пачки. Эшу, не оборачиваясь, щелкнул своей зажигалкой. Оба прикурила. Некоторое время в кухне царила тишина, нарушаемая только посвистыванием птиц в саду. Затем оба, глядя в окно, тихо сказала. «Забудь, малыш. Ты не так виноват, и Ашун тоже. В конце концов, ни с кем, кроме меня, ваша шутка бы не удалась. Я всегда была жирной уродиной и последней дурой. Тут уж ничего не поделать». Эшу молчал, угрюмо глядя в стену. Оба, подойдя, подала ему свою сигарету. Он взял. Жадно затянулся. Осторожно поднял глаза на оба. Та улыбнулась. Повторила. «Успокойся, малыш». «Прости меня», — шепотом попросил он. «Некому хорошенько тебе всыпать, вот что». «Некому?» Эшу вдруг бросил сигарету, повалился на колени и, рванув обеими руками майку на груди, взвыл. «О, женщина, да, да, накажи меня! Накажи меня скорее! Я плохой мальчик! Я так люблю, когда ты меня наказываешь! Я вижу это во сне каждую ночь! О!» Оба в панике отскочила к раковине, опрокинув джезву, стакан воды и пару пустых чашек. Испуганно вытаращила глаза. Затем охнула, всплеснула руками и расхохоталась. «Шу, клоун! Ну что с тобой поделать?» «Так-то лучше, детка!» — ухмыльнулся Иешу, пружинисто вскакивая на ноги. Оба, еще смеясь, трепанула его ладонью по курчавым волосам. Он в ответ бережно поцеловал ей запястье, крутнулся на пятках и пошел из кухни своей мягкой походкой, прихватив по пути сигарету и чашку остывшего кофе. Эва, понимая, что Иешу пройдет мимо нее, зажмурилась и постаралась превратиться в бесплотную тень. Когда она открыла глаза, брата уже не было, а на кухне оба, гремя тарелками, вполголоса пела какую-то самбу. Эва хотела войти к ней, но в это время со двора послышался звонкий голос Ашун. Та что-то торопливо, нервно говорила, споря с Эшу. Эва кинулась к окну, но во дворе уже никого не было. Она услышала только удаляющийся треск мотоцикла. Помедлив, Эва вернулась вглубь дома. Из большой комнаты слышались негромкие мужские голоса. Соломенная занавеска на двери была задернута. Эва, остановившись на ней, заглянула в щель. «Зря ты их упустил», — с досадой говорила Шосси, меря босыми ногами комнату и ероша обеими руками лохматые дреды. Агун, сидящий в одних шортах на полу спиной к Эве, гора мускулов, блестящая черная кожа, крутой затылок, что-то хмуро ответил. А Шосси резко развернулся, взмахнув рукой. «Вот не надо этого! Кто ее удержит? Мать ее удержала бы вот что! А она не пришла, и вся Макумба пошла прахом. Теперь что же? Теперь только битва!» А Шосси отвернулся к окну и замер, держась обеими руками за раму. Агун не спеша поднялся, с хрустом потянулся, закинув руки за голову. Нащупав на полу свою скомканную футболку, натянул ее и достал сигареты. «От Мары все равно мало толку», — услышала Эва его низкий, тяжелый голос. «От Янса пользы будет во 100 раз больше. И оба теперь поможет. Она, когда хочет, становится круче всех нас. А мы? Мы ведь всегда дрались втроем. Я, ты и Эшу. Может быть, справимся и сейчас? Ты не хочешь видеться с Шанго?» Не оборачиваясь, сказала Шосси. «Не хочу!» От рыка Агуна закачалась занавеска, и Эва невольно отпрянула от нее. «Не хочу, и когда найду, убью. Посмотри, какую кашу он заварил, а после слинял, поджав хвост. Скотина! Никогда не умел ни пить, как мужчина, ни отвечать за свое дерьмо. Что он сделал с матерью, как он смог? Пусть он был трижды пьян, как он смог, спрашиваю тебя!» «Как смог? Так же, как и раньше. Спроси об этом Янса». «Вот-вот, Янса. Вроде бы мог тогда хоть чему-то научиться. И запомните, наконец, что напиваться ему нельзя, потому что пьяным наш король Шанго ничего не соображает. Так нет! Все такой же гад!» Агун метнулся от стены к стене, как дикое животное в клетке. «И я еще должен быть рад его видеть!» «Я тоже не буду счастлив при встрече», — сдержанно сказала Шосси. «Но без него, боюсь, все же ничего не выйдет. Честное слово, с его бабами договориться куда проще. Шанго даже не спустился на Макумбу». «Конечно», — уже спокойнее сказал Агун, тоже подходя к окну. «Ты бы спустился после такого. Да и черт с ним. Хуже, что не пришла мать. Я не помню случая, чтобы ее не было на Макумбе, когда зовет Эшу». «Если по чести, то виноват не один Шанго», — осторожно сказала Шосси, усевшись на подоконнике так, что Эва сразу поняла. Он готов чуть что выпрыгнуть наружу. «Все мы так или иначе. Мать просто устала, чего уж там. Шанго не может разобраться со своими женами, а Шун и Эшу издеваются над оба. Ну, хорошо, хорошо, они не хотели, но ведь вышло-то то, что вышло. И Абалу тоже не должен был так поступать со Шун. Кстати, наказать Эшу он побоялся, хотя мог бы, черт возьми. Брось, Эшу получил свое. «Что он получил?» Презрительно сощурился о Шосси. «Оба оттаскала за ухо. Так ему не 8 лет, и он не с уроков сбежал. Оба сильнее его. Если бы она вздумала отомстить по-настоящему, то Эшу пришлось бы очень плохо. Он об этом знал». Сквозь зубы проворчал Агун. «Ты вот что. Расскажи-ка мне лучше про колумбийцев. И про то, как это дошло до матери». А Шосси резко поднял голову. Эва увидела... Он всерьез испуган. С минуту в комнате стояла мертвая тишина. Агун с непроницаемым лицом смотрел в стену. «Так ты знаешь, дьявол?» «Агун, я все помню. Я обещал матери, и тебе, я и не собирался, честно. Но понимаешь, брат, как же тебе объяснить?» «Подвернулась очень выгодная дельца, вот. Большая партия из Колумбии, чистые товары по грошовой цене. Потому что колумбийцы очень нервничали. У них уже висели на хвосте лаши. Эти ребята торопились бросить товар хоть за бросовую цену, чтоб хотя бы не в убыток. Большой Жу позвонил мне и сказал, что все решает минуты. Ну, что я должен был отказаться? «Кто тебе дал денег?» Вместо ответа пророкотал Лагун. А Шосси молчал. «Кто, я спрашиваю?» «Ну, я думал, ты знаешь. Разве не он рассказал тебе?» «Кто? Отвечай!» «Мары. Агун, клянусь тебе, он ничего не знал». «Не знал? Не знал?» Агун ударил гигантским кулаком по стене так, что посыпалась штукатурка, и ветвистая трещина зазмеилась от пола до потолка. «Он не знал, что деньги нужны тебе только для одного? Дьявола Шосси, засранец! Чего стоит твое слово? Ты забыл день, когда вышел из тюрьмы? Ты забыл все, что там с тобой делали 4 года? Ты забыл, как выл у нашей матери в коленях и клялся, что больше никогда, ничего, ни за какие миллионы?» «Я помню, но пойми же, этот педик отдаст тебе все, что у него есть, вместе с домом, машиной и родным братом. Отдаст только за то, чтобы ты ему... Чёрт, Шосси, как ты это все-таки делаешь? Этому дерьму ты научился в тюрьме? Мало тебе американок, жирных туристок, которым ты вставляешь за деньги?» «Привяжи язык, в доме сестра». «Ты о сестре вспомнил?» Агун, казалось, стал еще выше. Тяжелая масса гнева, мускулов и ярости. «Ты берешь деньги у Мары, и ясно, чем будешь расплачиваться. Невысока же цена твоей задницы, Чебунга. Загоняешь колумбийскую наркоту в порту, ставишь под удар всю семью. Да, ставишь, гаденыш, я еще помню эти обыски. И полицию у матери в доме, мало ей Шанго. И все ради чего? Сколько ты наварил на этом деле, отвечай!» 120 кусков, — взвился Ашоси, который после Чебунга сделался пепельно-серого цвета. 120 кусков. И все они пойдут Янса. И ты, Сеу, полковник, можешь хоть обосраться тут со своим... Янса? На миг Агун, казалось, растерялся. Янса. Сквозь зубы подтвердила Шосси. Ты знал, что она собирается назад в Бразилию? В Планалту? Потому что здесь для нее нет дела. Значит, все эти разговоры о школе капоэры... Агун. Янса — лучшие мастера в городе. Но для своей школы нужны деньги. Много денег. Аренда, реклама, инструкторам платить, налоги. Ты что, на облаке живешь, полковник? Денег у Янса нет и не было. И ее опять несет в армию. Она только там чувствует себя человеком. Особенно после того, как этот гад Шанго ее бросил. Янса не оба. Она не будет варить фейжуаду и таскать Ишу за ухо, а потом ему же вытирать сопли. Ей надо... Янса не примет от тебя денег. Она знает, откуда они взялись. Ей не нужно, чтобы ты снова сел на нары. Лучше я пойду на нары, чем она на войну. С нар возвращаются. Сукин сын, — тихо сказал Агун, дергая пряжку своего ремня. Я сейчас тебя просто... Ну давай, бей, бей, если хочешь, давай! Заорал на весь дом Ашоси, с грохотом прыгая с подоконника на пол. «Если справишься. Только дело уже сделано. Колумбийцы давно у себя дома. Наркота вовсю продается в порту. Я уже отбил деньги Мары и даже вернул их ему, пока ты наводил порядок в Рио. Сеу, полковник. Уже ничего не изменить, понимаешь ты? И не тебе, нет. Не тебе меня судить». Он вдруг коротко, странно рассмеялся. И этот смех показался Эве страшнее, чем все, что она только что услышала в этой комнате. «Ты тоже не святой, Агун. Вспомни, зачем ты ходил к своему отцу. Зачем ты ходил к ему 15 лет назад? Мать знает об этом. Ей рассказали совсем недавно. Она плакала, как безумная, в ту ночь». «Кто ей сказал?» Агун спросил это тихо. Очень тихо. Но Ашоси тотчас умолк. «Брат». Голос его дрогнул. «Послушай, я спрашиваю тебя, кто ей сказал?» Агун не повышал голоса, а Шосси прижался спиной к стене. «Я не знаю. Это было ночью, после того, как Шанго сделал то, что сделал. Шу не мог с ним справиться, мы вдвоем выволокли его во двор, я дал Шанго пару раз по морде, и он отключился. Шу тоже был пьян и вырубился следом. Мать заперлась, а я сидел внизу. Ждал. Агун, прошу тебя». «Продолжай», — Ночь почти прошла, мать позвонила кому-то. Долго говорила, я слышал, что она плачет. Сначала я не хотел, потом взял трубку. Ту, внизу. Помню, дальше. Ну и услышал, они говорили о тебе. С кем она говорила? Отвечай! Вдруг рявкнул Лагун. С кем? С мужчиной или женщиной? Я не понял. Было не разобрать. Ты же знаешь, снизу всегда плохо слышно. Агун, я правда не понял, я клянусь. Наступила тишина. Агун медленно, как ожившее каменное изваяние, развернулся к брату. Эва не видела его лица, но его видел Ашосси и вжался в стену так, словно надеялся раствориться в ней. Эва успела заметить смертный ужас в его широко раскрытых глазах. Но ничего не произошло. Агун молча повернулся и вышел из комнаты. Он шагнул мимо застывшей Эвы, даже не заметив ее. Ашосси закрыл глаза и буквально съехал по стене на пол. Эва увидела, как его трясет, и бросилась к нему. «Уже все, все. Ашосси, успокойся, он ушел. Хочешь кофе? Или воды? Или курить?» «Не дай ему уехать», — не открывая глаз, сказала Ашосси. Его лицо было покрыто бисеринками пота. «Без него нам конец». Не задумываясь, Эва выбежала из дома. Черный джип уже трясся и рокотал. С веранды за ним с изумлением наблюдали Оба и Мары. Эва кубарем скатилась с крыльца, промчалась через двор и кинулась на перерез джипу, когда тот уже трогался с места. «Агун, подождите, Агун!» Джип остановился, завизжав тормозами в полуметре от нее. Агун вылетел из машины, яростно хлопнув дверцей. «Ты в своем уме, дочь моя?» От его бешеного рычания по волосам Эвы пробежал сквозняк. «Подождите!» — повторила она, всхлипывая от страха. «Не уезжайте! Что мы все сможем без вас?» Некрасивое, иссеченное шрамами лицо Агуна застыло. Он опустился на подножку джипа. Не глядя, протянул руку. Перепуганная Эва, повинуясь этому жесту, подошла ближе. «Почему ты говоришь мне вы, малышка?» — негромко спросил Агун. Голос его уже был обычным, спокойным. «Я твой брат». Эва осторожно присела рядом. Агун обнял ее тяжелой рукой за плечи. И девушка, разом обессилев, прижалась к нему. Зачем-то спросила. «Ты воевал?» Он кивнул. «Где?» «Колумбия, Венесуэла, Эквадор. Много где». Агун странно усмехнулся. «Этот гад Шанго говорит, что я такой же убийца и бандит, как и он». «Но это ведь не так?» «Не знаю. Наверное, так». Эва молчала, не зная, что сказать. Затем осторожно нащупала руку Агуна, шепотом попросила. «Не уезжай. Разве мы справимся сами?» Он молча покачал большой головой, бережно сжал в ладони пальцы сестры, усмехнувшись, сказал. «Ты ведь даже не знаешь, во что ввязалась, малышка». «Я уже разобралась», — тихо возразила Эва. «Донна Женаина, ваша мать, обижена на Шанго. Но то, что он сделал, было лишь последней каплей, так?» Агун заинтересованно покосился на нее, медленно кивнул. «До этого случилось еще много чего», — слегка осмелев, продолжила Эва. «Шанго и его... женщины. Эшу и Ашун, которые обидели Оба. Ашосси дал слово и не сдержал его. Абалу изуродовал Ашун. Мара дал денег Ашосси, зная, на что они пойдут». «Все дети вели себя плохо», — с хмурой усмешкой подытожил Лагун. Эва тихонько погладила его по плечу. «И ты тоже?» «Я не думал, что мать знает». После долгого молчания хрипло сказал он. «Это было давно. Я не помню, кто и зачем захотел сделать ей так больно через столько лет». Эва почувствовала, что больше ни о чем спрашивать не надо. По крайней мере, сейчас. «Мы поговорим потом», — подумала она. «Он мой брат, и Мы поговорим обо всем после, если он захочет, а сейчас...» Стрекочущий, как пулемет, грохот двигателя разорвал тишину. Мотоцикл Ишу, дергаясь и виляя, ворвался на земляную площадку перед домом, остановился и медленно, словно живой, начал заваливаться на бок. Эва успела заметить, что за рулем Ашун, зареванная, растрепанная, со скаленными от напряжения зубами. Эшу сидел сзади, обхватив Ашун за талию и тяжело, всем телом навалившись на нее. Платье Ашун было испачкано чем-то бурым, похожим на жидкую грязь. Агун вскочил, чуть не опрокинув собственный джип. Эва едва успела вывернуться у него из-под руки. А от дома уже летела Шосси. Но не он, а Агун поймал Ишу, тяжело рухнувшего с мотоцикла. Ашун неловко спрыгнула сама. Переднее колесо мотоцикла еще крутилось. Кружевной подол платья намотался на него, и Ашун, потеряв равновесие, с криком упала на землю. Судорожно дернув подол, оторвала его по колено и разрыдалась. Было очевидно, что Ишу здорово досталось. Все его лицо было залито кровью, уже успевшей запечься. На шее и груди чернели глубокие, тоже сочащиеся кровью царапины. От майки остались одни лохмотья. А Шосси, держа голову брата на коленях, со страхом разглядывал его. «Черт, Эшу, кто тебя так? Куда вас носило?» «Ничего», — проворчал тот, вытирая кровь, с разбитых губ и зло морщась. «Перестань, напугаешь сестру. Где Агун? Послушай, убери отсюда баб. Ашун цела, она просто испугалась. И Винни, иди отсюда, здесь не на что смотреть». Разумеется, Эва никуда не ушла. И вместе с оба выбежавшей из дома с кастрюлей теплой воды и полотенцем в руках, вытирала кровь с лица Ишу, заливала страшные царапины водородной перекисью и перетягивала бинтами. Но кровь не останавливалась, шла все сильнее и гуще. В конце концов, Ашун унеслась за калитку и через минуту появилась снова, в сопровождении встревоженного Сео Асаина. «Несите сюда! Абалу, мальчик, ты поможешь мне!» Все сгрудились на кухне. В большой кастрюле закипала вода. Абалу, опираясь на костыль, серьезный и сосредоточенный, бросал в нее какие-то зерна, считая их про себя. Сео Асаин, хмурясь, растирал в корявых ладонях сухие листья, и те, упав в кипяток, выбрасывали вверх клубы зеленоватого пара. Отвар в кастрюле тоже на миг стал зеленым, затем темным, густым. Сео Асаин зачерпнул его черпаком, перелил в миску. Через несколько минут, когда варево слегка остыло, Абалу выплеснул его прямо на грудь Ашу. Эва зажмурилась с придушенным воплем. Отвар на вид был невероятно горячим. «Спокойно, женщина!» — проворчал знакомый голос. Осторожно приоткрыв один глаз, Эва увидела, что Ишу уже сидит, опершись спиной о стену, и хмуро улыбается. Глубокие раны на его шее и груди превратились в тонкие красные полоски. В дверях, как статуи, застыли Ашоси и Агун. «Где ты был?» — пророкотал старший брат, и с лица Ишу пропала улыбка. «Ну чего ты орёшь? Искал Шанго!» «Нашёл?» «Нашёл!» Эшу мрачно посмотрел в лицо Агуна. «Он у Иап!» «И вы влезли туда? Хоть какие-нибудь мозги у тебя...» «Не кричи ты!» — буркнула Шосси. «Ему и так попало!» Агун пристально посмотрел на него. Отвернулся с подчеркнутым отвращением, коротко сплюнув сквозь зубы на пол. А Шосси дернулся, словно от удара, но промолчал. «Перестаньте! Нашли время!» Послышался презрительный голос. В комнату вошла, на ходу вытирая полотенцем мокрые косички, Янса. Капли воды еще блестели на ее кофейной коже. Агун посторонился, пропуская ее. Сквозь зубы сказал. «Ты видишь, что сделали эти твари?» «Вижу», — хмыкнула она. «Надо было ума лишиться, чтобы сунуться к Иабам. Что Шанго делает у них? Они же всегда были на ножах!» Никто ей не ответил. Янса задумчиво прошлась по комнате, разделяя свои косички ладонью и не замечая, что все мужчины в комнате смотрят на нее. Ее темно-красное платье прилипло к еще влажному после душа телу, соблазнительно очерчивая небольшую крепкую грудь и крутые бедра. Но, вглядываясь в лица своих братьев, Эва не увидела ни на одном из них похотливой гримасы. Даже Ишу, приподнявшись на локте, смотрел на Янса серьезно и выжидающе. «Думаю, он решил, что там вы его точно не достанете», — наконец медленно выговорила Янса. «Надо сказать, умно придумано. Никому из нас и в голову бы не пришло туда заглянуть. Хуже только в аду, и то еще неизвестно». «Придурок!» — в сердцах выругался Ашоси. «Они же не выпустят его. Он же должен понимать, что Иабы не дают защиты. Они берут Аше, все целиком. Эшу, там можно что-то сделать?» «Нет», — коротко ответил тот. «Мужчине ничего. Ашун открыла для меня дверь, но ее сразу же узнали, и я едва успел ее оттуда выкинуть, и они налетели все разом. Шанго там, но я не смог к нему войти». «А почему, кстати?» — вдруг удивилась Янса. «Ты не смог войти? Никогда не поверю. Что с тобой происходит, малыш?» Все взгляды уткнулись в Ишу. Тот, не отвечая, закрыл глаза и прислонился к стене. Янса вопросительно посмотрела на Агуна. Тот пожал плечами. «Ладно, надо что-то решать», — отрывисто произнесла Янса, окидывая жестким взглядом сумрачные мужские физиономии. «Нужно вытащить Шангу оттуда. Если он еще жив, конечно. Полковник, не рычите. Шанго в полной заднице, если пошел прятаться к Иабам. Он виноват, да, но смерти он не заслужил». «Ты уверена?» — тихо спросил Агун, глядя в янтарные глаза Янса. Та, подумав, кивнула и вдруг усмехнулась, по-звериному вздернув верхнюю губу. «Пусть лучше его убьете вы, полковник, чем эти твари». «Значит, едем», — помедлив, хмуро сказал Агун. «Еду», — поправила его Янса. «Мужчина туда не войдет никогда, это раз. Тем путем, которым хотел войти Ишу, теперь тоже нельзя идти. Это два. Я попрошу эгунов. Они не смогут мне отказать». Эгуны. Духи предков в религии Ифа и Кандамбле. Согласно мифологии, подчиняются Янса. «Агун, она права», — решился подать голос Ашоси. Но старший брат даже не обернулся к нему. «Ты пойдешь туда одна?» «Перестаньте», — поморщилась Янса. «Я делала и не такое. Кстати, мне будет нужна еще одна женщина». Золотистые глаза вдруг уткнулись в Эву. «Чтобы открыть двери». «Нет», — дружно, громко и убежденно сказали Агун, Ашоси и Ишу. «Нет», — яростно крикнул Абалу. «Нет», — покачал головой Сео Саин. Янса пожала плечами. «Не драться, нет, только открыть двери. Без этого все бессмысленно, мне и абы не отопрут. Они меня очень хорошо помнят. Я поеду с тобой», — сказала оба, тяжело поднимаясь с колен. «Я все-таки тоже женщина». «Что за чушь?» — раздался звонкий, испуганный голос, и в комнату ворвалась Ашун. «Поеду я! Только я, там мой муж! Янса, ты должна...» «Детка, ты только что была там». В голосе Янса звенело такое презрение, что Ашун захлебнулась на полуслове. «И тебя не знают, как облупленную». Это уже адресовалось оба. «Ни вам, ни мне не откроют дверей. Впрочем, ладно, справлюсь как-нибудь». «Остановитесь, сержант», — загремел Агун. «Я пока еще на гражданке, полковник», — отчеканила ему в лицо Янса. «Пропустите меня!» Агун молча шагнул в сторону, освобождая дверь. «Подожди!» — негромко окликнула ее Эва. «Если я могу помочь!» Через полчаса красная Тойота неслась в город. Эва сидела на переднем сиденье рядом с Янса. Та оказалась совершенно спокойной. Курила, подпевала радио и не сводила глаз с дороги. «Ничего не бойся», — говорила она, невнятно из-за сигареты в губах. «Я бы по-настоящему опасна только для мужчин. И то не для всех. Женская шея мне нужна». Но Шанго прежде отлично с ними ладил. «А потом?» «А потом решил, что они слишком много себе позволяют. Для обычных шлюх. Лезут в бизнес, отжимают деньги, не выполняют обязательств. Кстати, это все правда. Ссора была громкая, весь город трясся. Я не хочу хвастаться, но без меня он тогда вряд ли бы выкрутился. Какое-то время жили тихо, и оба боялись Шанго. Он тоже не хотел лишний раз ворошить дерьмо. А теперь, когда прищемило шары, его понесло прямо к ним. Вот только как надолго его хватит? У Шанго много Аши, она очень сильная, но всему бывает конец». Янса вдруг выругалась так, что Эви захотелось зажать уши. «Кто бы мог подумать, с этими кровопийцами ему теперь спокойнее, чем в одном доме с полковником. Его, черт возьми, можно понять». «Может быть, тогда ничего не нужно делать?» — осторожно спросила Эва. Янса повернула к ней искаженное злостью лицо. «Если ничего не сделать, дочь моя, Шанго просто сдохнет. Без капли пользы для семьи. Это нерационально». Больше Эва не рискнула открыть рот. В молчании они доехали до Баии, и красная Тойота запетляла в грязных переулках. Вскоре Янса остановила машину возле старого, полуразрушенного дома, из стен которого торчала дранка и арматура. Небрежно захлопнула дверцу, даже не заперев ее, и дальше они пошли пешком. Эва не решилась спросить, не боится ли Янса оставлять здесь машину. Чеканный профиль мулатки и желвак, по-мужски дергающийся под ее скулой, отбивали всякую охоту задавать вопросы. Улицы становились все уже, дома все грязнее. Из окон кричало радио, слышалась мужская брань, детский плач, женские визгливые причитания. На улице на вынесенных стульях и на разбитых ступеньках сидели усталые черные женщины в линялых платьях, мужчины в растянутых грязных майках. Навстречу попадались молодые мулаты со скользкими взглядами, неприятно ощупывающими Эву. То и дело, мимо проносились стайки чумазых, кое-как одетых детей. Янса, ничего не замечая, не слыша свиста и сальных комплиментов, отпускаемых ей вслед, целеустремленно неслась вперед. Эва почти бежала за ней, умирая от страха. Никогда прежде ей не приходилось бывать в этих кварталах. О жизни здесь она слышала только в теленовостях. Неужели еще 2 дня назад она, Эва Карейра, сидела в студии «Ремедиас», срисовывала акварелью натюрморт с кувшином и беспокоилась только об одном — куда пропала ее подруга? Наконец Янса остановилась. Они стояли в узком тупике, где кроме них не было ни души. Серые стены домов выглядели слепыми. Не слышалось ни музыки, ни криков. Даже воздух казался загустевшим, как теплая кукурузная каша. Прямо перед ними высилась куча строительного мусора, из которой торчали доски, проволока, ржавые полосы железа. Янса деловито ввинтилась в этот хлам, оттащила в сторону кусок жести, отбросила несколько ящиков и, выпрямившись, жестом подозвала к себе Эву. Та подошла и увидела черную дыру, уходящую вниз. Видимо, на лице Эвы все же отразилось что-то, потому что Янса отрывисто сказала: «Дочь моя, я все понимаю, это страшно, и мне, ей-богу, некогда будет там с тобой возиться. Ты можешь подождать меня в машине». «Нет». Эва старалась, чтобы ее голос не дрожал. «Только скажи, что я должна делать». «Позже, сейчас. Просто иди за мной. Это один из путей, которые охраняют игуны. Они знают меня, но ты должна держаться точно за моей спиной, в моей тени. Шаг в сторону, и будет... плохо. Так что думай сама. И, конечно, никаких разговоров. Задача ясна?» Эва кивнула. Во рту было сухо и горько. «Тогда вперед. Янса села на край дыры и соскользнула вниз. Эва ожидала удара о землю, но из темноты не донеслось ничего. Она помедлила немного, затем тоже уселась на земляной край, глубоко вдохнула и спрыгнула. Вокруг была тьма. Кромешная, непроглядная. Казалось, и свет, и звуки растворились в ней без следа. Эва чуть не завопила от ужаса, почувствовав прикосновение жесткой и горячей ладони Янса, и вдруг поняла, что видит ее. Мулатка стояла перед ней, положив ладони на бедра. Ее желтые глаза странно светились, а вокруг стояла все та же густая, липкая темнота. Янса повернулась к Эве спиной. Жестом показала, чтобы та встала позади. Молча подняла обе свои руки вверх, слегка разведя их ладонями в стороны. И медленно-медленно пошла вперед, прямая, как струна. Даже от ее косичек веяло напряжением. Эва испугалась. Никакой тени Янса не было видно. Под ногами была все та же тьма. Но делать было нечего. Пришлось сделать шаг, затем другой. Ничего не произошло. И она потихоньку пошла вслед за мулаткой. Эва заметила их не сразу. Сначала просто казалось, что тьма вокруг странно движется, словно собираясь в комки, как мука в закипающей канджике. Канджика — молочная каша из тапиоки или кукурузной муки. Комья были тоже темными, и Эва не могла понять, как она вообще видит их в этой мгле. Постепенно сгустки тьмы вытягивались, принимая очертания сутулых человеческих фигур. Они были выше Эвы, выше Янса, выше даже Агуна. Они неподвижно стояли вдоль пути, полускрытые тьмой, без лиц, без глаз. Время от времени Эва слышала глухое, тихое ворчание. Изредка медленно поднималась огромная рука, приветствуя Янса, и та, чуть повернув голову, отвечала кивком царственной особы. Напряжение и воля по-прежнему шли от мулатки волной, и Эва, ступая босыми ногами след в след, торопилась за ней. От ужаса трудно было дышать. Казалось, еще шаг, и она непременно споткнется, упадет под ноги странным, жутким сгустком, едва напоминающим человеческие фигуры. И тогда... Но Янса неуклонно двигалась вперед, и Эва шла следом в темноте и безмолвии. Неожиданно мулатка остановилась так резко, что Эва налетела на нее и почувствовала, что крепкое плечо Янса все в поту. «Все». Голос ее прозвучал негромко и буднично. «Мы пришли. Ты молодец. Сильно испугалась». Эва не в силах говорить, только кивнула. «Не бойся. Обратно пойдем другим путем, если получится». Янса подняла руку, и Эва увидела на низком потолке неровный квадрат, словно очерченный яркой голубой краской. Через мгновение она осознала, что это люк, а голубая краска — просачивающийся свет. «Видишь, мы пришли снизу через владение игунов. Сейчас, дочь моя, ты поднимешься и постучишь. Они откроют. Я бы очень любопытна. Тебя они не знают, так что бояться нечего. Постарайся отвлечь их внимание. Попроси у них маконьи, это для них понятно. Они захотят денег, вот, возьми». Мятый бумажный комок ткнулся в руку Эвы. «Постарайся не показывать страха. Все наши чувства для них смешны, они будут хохотать, но на страх среагируют мгновенно. И тогда я могу не успеть. Попробуешь?» Эва подумала, что после игунов ее уже вряд ли удастся сильно напугать, и кивнула. «Отлично. Сейчас они насосались о Шешангу и расслабились, это хорошо. Но если поймешь, что пора отступать, вот ключ от машины. Ты умеешь водить?» Впервые в жизни Эва вспомнила добром свои занятия в автошколе. Она машинально сжала в ладони плоский ключ. «Да». «Хорошо. И последнее. Не геройствуй. Это правда очень опасно. Ты человек гражданский, тебе нужно отступить без потерь. Обо мне не беспокойся, я вырвусь в любом случае. Думай только о себе, понятно? И если я прикажу бежать, беги». «Да». «Тогда пошла». Янса вдруг легко, словно мужчина, подняла ее на руки, вскинула себе на плечи, и Эва стукнулась головой о крышку люка. Звук раздался глухой и звонкий, словно ударили в таз. А затем сверху раздалось какое-то копошение. Крышка отскочила, и в лицо Эвы ударил свет. Меньше всего она ожидала увидеть перед собой обычную комнату. грязную, почти без мебели. У стены стояла продавленная тахта, на которой кто-то тяжело ворочался. Рядом темнела деревянная лестница на второй этаж. Окно было закрыто переломанными жалюзи, из-под которых и сочился свет, после подземелья, показавшийся Эви нестерпимо ярким. Пахло тяжелой серной вонью, к которой примешивался незнакомый Эви сладковатый запах. Превозмогая дурноту, она отбросила со лба волосы и подняла голову. Иап было несколько. Они сидели и лежали на полу комнаты, не сводя с Эвы блеклых круглых глаз. Помня ту Иабу, с которой развлекался минувшей ночью Абалу, Эва была уверена, что дьяволицы окажутся прекрасны. Но ее сверлили любопытными взглядами странные существа с худыми паучьими руками и ногами, серой бугристой кожей, слипшимися волосами, падающими на бледные тонкие уши. Одна из Иап вдруг выбросила вперед нескладную руку и дотронулась до плеча Эвы. Прикосновение было холодным и липким. Девушка отпрянула. Существа громко захохотали. Эва глубоко вздохнула. В голове вдруг зазвучал спокойный деловой голос Янса. «Никакого страха. Любые другие эмоции». «Ради бога, Маконье!» — жалобно заныла она. «Девочки, пожалуйста, я умираю». «Деньги есть?» — послышался писклявый, как у ребенка, голос. «Конечно». Круглый тусклый глаз, другой был закрыт сальными прядями, внимательно с ног до головы рассмотрел гостью, затем с таким же вниманием смятую купюру в ее пальцах. Цепкие пальцы дернулись, пытаясь схватить деньги, но Эва успела убрать руку. Послышалось разочарованное ворчание. «Сначала Маконье. Я умираю». Эва неловко оперлась на крышку люка, словно нечаянно не давая одной из Иап ее закрыть. Та недовольно оттолкнула девушку скользкой рукой, но Эва не поддалась. Иаба, приблизившись, обдала ее тошнотворным серным дыханием. Угрожающе зашипела сквозь оскаленные зубы. Эва почувствовала, что сейчас потеряет сознание. «Бабушка, бабушка, я больше не могу». Грохот раздался в тот миг, когда Иабе уже почти удалось отодвинуть Эву от люка. Дом затрясся. Крышка полетела в окно, сорвав жалюзи, пробила стекло. И Янса в столбе солнечного света выросла на краю дыры, огромная и страшная. Вокруг ее головы ореолом стояли вздыбившиеся косички. Эва кубарем откатилась к стене, но Иабы, забыв о ней, с крысиной быстротой метнулись вверх по лестнице. Их тонкие паучьи ноги резво перебирали ступеньки. Крик Янса, казалось, заставил дрогнуть стены. «Шанго! Као Шанго! Као Кабьесилье Шанго!» И тут Иабы хлынули все разом, похожие на грызунов, скрипящие, визжащие пронзительными голосами. Оскаленные лица морды с желтыми выпирающими зубами потянулись к Янса. Иаб было, наверное, полсотни, но в руках Янса уже блеснул тяжелый мачете. И густая кровь плеснула на грязные стены. Раз, другой, третий. «Као, Шанго!» Никто не отзывался. В косички Янса вцепились десятки когтистых ручек. Зарычав, мулатка мотнула головой, взмахнула мачете, и ее отрезанные волосы упали на пол вместе с воющими и корчащимися тварями. Но другие уже сыпались с лестниц, появлялись из боковых коридоров. Эва и Аба не замечали, их безумные птичьи глаза видели, казались, только Янса. Та отбивалась направо и налево, неистово крича. Вся кожа мулатки уже была покрыта глубокими порезами, по лицу бежали вишневые струйки крови, и мачете сверкал, как обезумевшая молния. «Као Кабьесилье Шанго!» Полный боли и ярости крик потряс дом, как раскат грома. Эва поняла, что в этот вопль Янса вложила последние силы. «Она сейчас упадет, я должна...» Собрав остатки самообладания, Эва начала подниматься. Мертвая Иаба шлепнулась ей на колени, обдав вонью, слизью и коричневой теплой кровью. Эву замутило от отвращения, и она с ужасом поняла. Сейчас ее вырвет, и она ничем не может помочь Янса. Не сможет даже спуститься вниз, даже завести машину. Отшвырнув от себя верещащих Иап, Янса упала. Тут же вскочила, поудобнее перехватив мачете. С силой до боли стиснула руку Эвы. «Вставай, не время, наверх!» Впоследствии Эва так и не смогла вспомнить, на своих ли ногах она поднялась по лестнице или ее волоком втащила туда Янса. Ступени были крутыми, скользкими от крови и слизи. В конце тускло светилось пятно света. Они кинулись прямо к нему. Янса с грохотом захлопнула за собой дверь и прижалась к ней спиной. «Шанго! О нет! Дьявол! Дьявол!» Черный гигант лежал на полу комнаты, запрокинув голову. Шанго был таким же огромным, как и Агун. Эва сразу поняла, что имела в виду бабушка, когда говорила, что ни один из них не сильнее другого. Чудовищные мускулы бугрились под кожей цвета горького шоколада. Мощные ключицы и широченная грудь напоминали киль корабля. Но Шанго был не так тяжел, как Агун, лучше сложен. Ни одного шрама не пересекало его жесткую, полной грубой чувственности физиономию с крупными губами. Его могучий торс был обнажен и весь покрыт глубокими порезами, сочащимися кровью. Грязные джинсы были расстегнуты и чуть приспущены вместе с трусами. Эва поспешно отвернулась. «Боже, девочка, чего ты там не видела? Чем ты думаешь, он тут с ними занимался?» Янса держала дверь, содрогающуюся от ударов. «Делай! Где твоя Аше? Ты его сестра, ты сможешь!» «Но не по матери, только по отцу». «Неважно. У меня не выйдет вообще. Давай, я долго так не смогу. Их очень много, постарайся. Может быть, еще получится». Эва упала на колени рядом с Шанго и сразу же поняла, что ничего не получится. Его рука была мертвой, холодной. Остановившиеся глаза под полуопущенными веками уже не видели ничего. «Янсен, он...» «Давай же, дочь моя!» Вздрогнув от ее отчаянного крика, Эва неловко схватила руку Шанго. Глубоко вздохнула, зажмурилась, и время остановилось. Эва не видела больше ни грязных стен, ни липкого пола, не слышала визга и истошных воплей. Так же, как вчера ночью в спальне Абалу, живая теплота шевельнулась под сердцем, дрогнула и пошла. Неудержимо потянулась вверх к плечу, затем вниз по руке, вливаясь в неподвижную тяжелую мужскую кисть. Рука Шанго слабо дрогнула. Не открывая глаз, Эва видела, как ее розовое сияющее ше густеет, оплетается красно-белыми нитями, становится тяжелой, упругой, жгучей. Еще немного. Еще. Еще. «Ты кто, красотка?» С невероятным трудом Эва разлепила веки. Шанго сидел на полу, все еще держа ее за руку. Черные, блестящие, словно агат, глаза смотрели на Эву в упор. Взгляд их был сонным, ленивым, ничуть не испуганным. Казалось, Шанго еще не понял, что произошло. «Натяни штаны, жеребец!» Словно сквозь туман пробился к ним громовой приказ Янса. «Вставай, мы уходим! К стене, дочь моя, я отпускаю дверь!» Эва бросилась к стене и не успела. Иабы ворвались в комнату, разом забив ее чуть не до потолка. Сквозь их вонючий царапающийся поток Эва кинулась к дверям. Ноги скользили по липкой шерсти, шевелящимся телам. Хриплые стоны угрозы летели вслед. Цепкие когтистые лапки хватались за одежду. Но Эва, упрямо спотыкаясь и падая, спускалась по ступенькам вслед за Янса и Шанго. Она уже была на середине лестницы, когда визжащая тварь кинулась, оскалив кривые зубы, прямо ей в лицо. Эва едва успела поднять руку, и от острой боли в предплечье чуть не рухнула на пол. Раздалась хриплая мужская брань. Мимо глаз Эвы пролетел ядроподобный черный кулак, и Иаба с тошнотворным шмяком ударилась о стену. На штукатурке осталось смердящее сине-красное пятно. Отвернувшись от него, Эва понеслась дальше. Они были уже внизу. Мачете Янса сверкал, поражая последних Иаб. Огромная рука Шанго схватила Эву за плечо и послала вперед, как бейсбольный мяч. Она сразу оказалась у входной двери и из последних сил уперлась обеими руками в шершавые доски с чешуйками, отслоившейся краски. Дверь поддалась, и Эва вылетела на улицу под благословенный солнечный свет и сразу узнала тупик со слепыми стенами. И кинулась к красной машине, стоящей на углу, на бегу нащупывая в кармане ключ. Никогда прежде Эве не приходилось водить Тойоту, но даже мысли об осторожности не было в голове, когда она подала машину задним ходом к крыльцу дома, перед которым уже расползалась лужа крови. Янса, поскользнувшись в этой луже и чудом удержавшись на ногах, с проклятием выбежала наружу. Следом несся Шанго. Легко, как щепку, подняв валяющуюся на мостовой дверь, он запустил ее внутрь дома, сопроводил этот полет грязнейшим ругательством и вслед за Янса прыгнул в машину. Эва нажала на газ и с ужасом увидела, что мулатка вытаскивает из-под сиденья автомат. «Не надо!» «На всякий случай!» — процедила Янса, выставляя блестящий ствол в окно. Щелкнул предохранитель. Короткая очередь прошила землю перед дверью, и пронзительные вопли Иап словно отхватила ножом. Тойота взвизгнула покрывашками и рванулась вперед. Эва судорожно цеплялась за руль. Обшарпанные дома, куски Иаба между ними, пальмы, лодки и киоски, перепуганные лица слились в одну сплошную полосу. Эва сигналила, как сумасшедшая, без перерыва, отчетливо понимая, что если она задавит человека, ей останется только утопиться в море. Несколько раз ей приходилось тормозить так резко, что машину заносило. А когда сзади послышалась полицейская сирена, Янса спокойно сказала: «Поменяемся, дочь моя, марш назад, ты просто молодец». Полуоглушенная Эва кое-как сползла с водительского места, дернула заднюю дверцу и упала в пропахшее кровью и серое нутро машины на колени своего брата Шанго. Обратной дороги Эва не помнила. Милосердное забытье поглотило ее. Гремели барабаны, сотрясая землю, и снова океан, тяжко рокоча, подходил к ее ногам. Пели зеленые глубины моря, звенели водоросли, раковины раскрывались, как женские губы, и белая пена плясала на гребнях волн, источая терпкий запах йода. Грохот барабанов сливался с шумом волн, и Эва тянулась к воде, понимая, что-то спрятано там, в прохладной светящейся глубине, среди утонувшего мерцания звезд. Что-то, что никто, кроме нее, не сможет поднять. «Адоя! Яманжа! Адоя, звезда моя, утешение страдающих! Тепло и покой мятежной души! Адоя, царица океана, пошли нам твои волны! Протяни нам твои руки, исцели наши грешные сердца! Адоя, Адоя, Адоя, Яманжа!» Тяжелый шум волн, бой барабанов, древняя дрожь океанского дна.